Глава 22. Все под контролем. «Чего?» Я моментально вскакиваю. И, конечно, сразу же падаю. Садюга еле успевает меня подхватить и усаживает обратно на кровать. «Успокойся», — говорит он. «Прямо сейчас ты ничего не сделаешь». «Еще как сделаю. Позови целителя. Пусть взбодрит меня». «И что ты...» «Поеду к императору». «И что, ты думаешь, он поможет?» «Да». «Теперь-то я полностью уверен, что император контролирует Братство Свободы. Он и сам на это намекал. И Холод говорил о том же...» «Дюба, Буги, вы в порядке?» «Буги хорошо», — раздается в голове скрипучий голос. «Дюба, спать». «Понятно. Ладно, пусть отдыхает». «Что там вообще случилось?» Спрашиваю я вслух. «Это ты мне скажи? Мне показалось, или Дюбук на тебя напал?» «Не показалось». Рассказываю Паше о том, как Александру удалось натравить на меня своего же демона. Он только качает головой. «Продуманный ублюдок. Уверен, у него есть и другие козыри в рукаве». «Может быть. Только мне насрать. А что снаружи купола происходило?» «Ну, мы забежали на склад, а через минуту появились люди братства. Мы вступили в бой. А потом купол исчез, и Холод телепортировал себя и всех остальных. Я подбежал к тебе, а у тебя две дырки в пузе, и свет из них бьет. В мытищах такая же фигня была?» «Да, там меня ранили белым мечом. А у Холода были пули из белого сплава». «Все-таки научились делать из него пули», — бурчит Садюга. «Но какого хрена они сразу появились у Братства Свободы?» «Там все сложно», — медленно произношу я. «Так ты позовешь целителя или мне самому ползти?» «Сейчас». Паша встает и выходит из палаты. Я тем временем с трудом добираюсь до шкафа и отыскиваю в нем свою одежду. Переодеться не успеваю. Прекрасная, как эротический сон, докторша заходит в палату. «Ой, здрасте!» Даже не пытаясь прикрыться, я сейчас. Докторша к ее чести не смущается. Ну и понятно, она же врач, чего смущаться. «Скажите, господин Могильный, — говорит она, — вы уверены, что вам нужно уйти прямо сейчас?» «Полностью. А что?» «Вам требуется восстановление. Обычное, не магическое. Покой, хорошее питание и лечебные зелья. Я могу создать заклятие, которое вернет вас в рабочее состояние, но потом будет откат». «Когда потом?» «Зависит от силы заклятия. Я могу усилить ваш организм максимум на неделю. Но учтите, что потом вы упадете без сил. Все равно потребуется постельный режим». «Давайте самое сильное, что можете», — говорю я, натягивая брюки. «У меня куча дел». «Нужно подписать документ о согласии», — невозмутимо говорит докторша и протягивает мне бумаги. Не читая, ставлю автограф, и затем докторша велит мне сесть на кровать. Долго готовит заклятие и также долго его применяет. Все это занимает полчаса, и я чувствую, как силы возвращаются ко мне. Я наполняюсь энергией и готов горы свернуть. Отлично. Именно это мне сейчас и надо. Чувствую, предстоит побегать и подраться. Жаль, что с Дюбой такой фокус не провернуть. Как минимум несколько дней он еще будет лечиться. На то, чтобы вырастить новую руку, понадобится много сил. Да и другие раны мой рогатый кореш получил. Увы, спасать Лизу и заканчивать с Холодом придется без него. Спасать, кстати, надо не только Лизу. Валера ведь тоже по-прежнему в плену у братства. Надеюсь, ему ничего не сделали после того, что стряслось на складе. «Как там Гарканов, интересно?» Его насквозь прошило солнечным мечом. Даже если сильный целитель поработает, все равно ему понадобится время, чтобы прийти в себя. Хотя кто мешает применить такое же бодрящее заклятие, как то, что только что применили на меня? Да никто не мешает. «У меня весь отдел на ушах стоит», — говорит садист, когда докторша выходит. «Да и не только мой. Все демоноборцы Москвы и области носом землю роют». «Ну и как? Нарыли что-нибудь?» «Взяли нескольких братьев, допрашивают. Пока безрезультатно». «Понимаешь, Паш, какая штука?» — говорю я, накидывая куртку. «Вполне возможно, что холод вообще не в Москве». «Это понятно», — бурчит Садюга. «С его навыками телепортации он может быть хоть на Северном полюсе». «Вот именно. Так что, если точно не знать, где он находится, никогда не найдете. А рядовые братья вряд ли в курсе, где прячется главарь». «Допросить не помешает». «Само собой. В больнице есть кто-нибудь от императора?» «Так вся больница императорская», — фыркает садист. «Я повез тебя в обычную, но меня развернули по пути. Они как будто знали, что случилось. Операционная была уже готова». «Может, и знали». Пожимаю плечами и вздыхаю. От его величества тяжело что-то скрыть. Выходим в коридор, и рядом тут же появляется мужик в строгом костюме и со строгим выражением лица. «Доброе утро, господин Могильный. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. Давай сразу к делу». «Вас хочет видеть император». «Какое прелестное совпадение. Я тоже хочу его видеть. Поехали». Прощаемся с Садюгой. Вместе со строгим мужиком идем по коридору, и откуда-то появляются другие, такие же строгие ребята. В итоге я окружен ими со всех сторон, как важная особа, на которую могут организовать покушение. Выходим на парковку. Вижу Абегора, и он тоже меня чует. Заводит мотор и радостно рычит. «Я на нем поеду», — тычу пальцем мотоцикл. «У нас приказ доставить вас на машине». «Думаете, я слинять хочу?» «Нет, господин, это для вашей безопасности. Есть информация, что вас хотят убить». «Тоже мне новости», — фыркаю я. «А кто хочет?» «Не думаю, что имею право это рассказывать. Пожалуйста, пройдемте в машину». «Что ж, ладно. Командую Аби-Габи, чтобы ехал следом, а сам залезаю в бронированный лимузин. Офигенно мощно бронированный. Двери толщиной с две мои ладони. Не говоря уж о понапиханных всюду артефактах. Едем в Кремль. Мне не терпится как можно скорее взяться за дело. Вообще нет настроения долго болтать и тем более слушать, как его величество будет меня отчитывать. А он наверняка будет. Эксперимент с могильными не удался. Холода чуть не убил, очередную шумиху устроил. Хорошего с точки зрения императора мало. Но мне плевать. Надо спасти Лизу и Валеру, все остальное фигня. Если кто-нибудь из них пострадает, я себе не прощу. В конце концов, они сейчас в плену именно потому, что близки со мной. В Кремле меня проводят в уже знакомый кабинет, и там я сижу гребаные полчаса, глушу кофе и поминутно проверяю смартфон. Даже пытаюсь дозвониться на тот номер, с которого звонил мне Холод. Безуспешно, само собой. Но вот, наконец, двери открываются, и в кабинет заходит Петр Романович. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество. Кланяюсь. Извините, если это прозвучит грубо, но мы можем перейти сразу к делу». «Можем. Сядь», — сухо говорит государь. «Сажусь. Жду, пока усядется император, и внимательно слушаю». «Ты расстроил меня, Дима», — начинает он. «Знаю, знаю. Еще раз извините, давайте без прелюдий». «Ты куда-то торопишься?» — хмурится Петр Романович. «Да, мне надо спасти друзей, которые в плену у Братства Свободы». «И как же ты намерен это сделать?» «Спросить у вас, где прячется Холод. Отправиться туда и оторвать ему башку». Моя фраза вызывает у владыки улыбку. Мгновенно погасив ее, он говорит: «Для начала расскажи, что с могильными». Опыт провалился, и теперь семья окончательно меня возненавидела. Рассказываю императору, что к чему. Он слушает, не перебивая, а потом спрашивает: «То есть, если найдется человек с таким же проклятием, как у тебя, то все должно получиться?» «Уверен, что да. А что, такой человек у вас есть?» «Найдем», — говорит Петр Романович. «Так я и думал. Император просто нашлет на кого-нибудь проклятие, а меня заставит с ним поработать». «Ну и ладно. Собственно, на такой вариант развития событий я и рассчитывал изначально. Жаль, что ради этого пришлось лишить силы своего двоюродного братца». «Жаль, но не слишком. Сейчас меня это совсем не волнует». «Твои родные действительно очень расстроились», — произносит его величество. «Твой дядя даже нанял убийц, чтобы тебе отомстить». «А, так это он! Неудивительно!» «Не переживай, мы с этим уже разобрались. Исполнители задержаны. Правда, могут быть другие, поэтому пока тебе стоит быть осторожным». «Я всегда осторожен». «Смешная шутка», — фыркает император. «Теперь рассказывай, зачем ты схлестнулся с Александром?» «Так он сам меня вызвал, ваше величество. Схватил невинного студента, сказал, что нам надо поговорить. Ну и вот, разговор не очень удался». «О чем вы с ним говорили?» «Ну, в общем, он знает, что это вы контролируете Братство Свободы. Хочет избавиться от вашего влияния и действовать по-своему. Предлагал мне предать вас и встать на его сторону. Я отказался». «Похвально», — кивает Петр Романович и замолкает. «Думает, наверное, какой информацией можно со мной делиться, а какой не стоит. Я покорно жду, хотя от нетерпения мышцы судорогой сводит». «Я знал, что это рано или поздно случится», — говорит, наконец, император. «Александр всегда был бунтарем. И когда-нибудь он должен был понять, кто на самом деле его финансирует». «И кто поставляет ему оружие против магов?» — брякаю я. «Надо же как-то его испытывать». «Ага, надо. Только почему-то его испытывают на мне, и уже не в первый раз. Неприятно». «Можешь не беспокоиться. Я сделаю так, что твоих друзей освободят», — говорит император. «Я хочу сам и не хочу ждать. Пожалуйста, ваше величество, просто скажите мне, где прячется холод». «Ты ведь намерен убить его, не так ли?» «Да. По-вашему, такого человека стоит оставлять живых? Особенно учитывая, что он сорвался с поводка». «Он только думает, что сорвался», — хмыкает Петр Романович. «Мне так не кажется. По-моему, он намерен устроить что-то серьезное. Особенно теперь. Он ведь понимает, что я расскажу вам про него. И про ваших шпионов в его рядах точно знает. Они еще живы вообще?» «Все под контролем, Дима». «Но не знаю. Когда все под контролем, обычно никого не похищает и не пытается убить». «Ты сомневаешься в моих словах?» — хмурится император. «Вынужден, государь. Вы ведь тоже всего не знаете. Про зелье перерождения, например. Вы вот заперли Антона в лаборатории и мучаете его. А на самом деле зелье приготовил кто-то другой. А Антон рецепта не знает». Петр Романович смотрит на меня тяжелым взглядом, а затем спрашивает: «Что?» От этого вопроса стекла в окнах дрожат, а меня вжимает в кресло. Осознанно или под воздействием гнева, но император выпустил часть своей силы. «Блин, вот это мощь!» Холод сказал, что это он продал Кушниру зелье. Специально, чтобы тот использовал его на мне. Эксперимент такой. «Подробнее», — требует владыка. Подробнее смогу рассказать, когда спрошу у Холода. Давайте так. Я не буду его убивать, притащу живым. А вы уже сами все спросите. Устраивает? Жди здесь. Петр Романович встает и выходит из кабинета. Ничего не остается, кроме как опять пить кофе и ходить из угла в угол. Скоро император возвращается. Садится в кресло и задумчиво смотрит на меня. Ты был прав. Мои люди, которые работали в рядах братства, мертвы. Жаль слышать. У меня такое чувство, что на самом деле ты этому рад, морщится государь. Что вы, как можно? Не поясничай. Итак, я скажу тебе, где можно найти Александра. Учти, что он там будет не один. Поэтому и ты один не пойдешь. С тобой отправятся мои бойцы. Помощь не помешает, киваю я. Отправляемся немедленно? Да. Тебе что-нибудь нужно? Новые артефакты. Показываю пустые запястья. Прошлые, увы, разлетелись после очередного выброса. Белый меч только короткий, если есть. Пистолет с белыми пулями тоже бы пригодился. Хорошо. Император встает. Холод нужен живым, запомни это. Если убьешь его, отправишься следом. Не отправлюсь. Думаю про себя. Я же еще нужен, чтобы создать антимагов. Вот когда создам, тогда да, могут и отправить на тот свет. Поэтому лучше все-таки сдержаться и не убивать Холода. Понял, Ваше Величество. Сам тоже оставайся жив. Это приказ. Ты мне еще пригодишься. Приятно слышать. Улыбаюсь я. На самом деле не очень, ну да пофиг. А что с Антоном? Спрашиваю. У нас состоится серьезный разговор. Получается, он все это время водил меня за нос. Император качает головой. Просто боялся признаться, что не может создать зелье. Не судите строго, Ваше Величество. «Удачи в бою, Дима!» — бросает его величество и выходит из кабинета. «Да уж, удача мне не помешает. Лезть в самое логово врага — идея так себе. Холод даже в одиночку крайне силен, да и среди его подчиненных хватает опасных ребят. Правда, я тоже пойду не один. Надо, кстати, связаться с Пашей и сказать ему, что все срослось. «Господин Могильный!» Вдруг раздается голос. В кабинете появляется рослый мужчина, сразу видно, военный. Выправку за версту видно. «Добрый день», — киваю я. «Это вы поможете мне разобраться с Холодом?» «Так точно. Был отдан приказ задержать цель. Я и мой отряд будем готовы выдвигаться через 14 минут. Вы успеете?» «Мне надо в арсенал», — говорю я. «А куда конкретно мы отправляемся?» «Координаты будут получены непосредственно перед отправкой. Член моего отряда телепортирует нас на место операции». «Говорит, как робот. Профдеформация, видимо». «Поторопимся, господин Могильный. Мы привыкли действовать быстро». «Тогда я в арсенал. И личные вещи мне тоже надо забрать, а то перед входом в Кремль у меня опять все отобрали». «Вас проводят», — кивает мужчина. «Кстати, меня зовут Алексей Стрельцов. Рад знакомству». «Взаимно». У него фамилия прям говорящая. Не удивлюсь, если его предки были царскими стрельцами. Меня отводят в арсенал, где выдают новые артефактные браслеты. Насосы плюс накопители. Также я получаю короткий белый меч и пистолет с двумя магазинами белых пуль. Все как заказывал. А кроме этого... Мне выдают полное бойцовское обмундирование, военную форму, защитные накладки на колени и локти, каску и, главное, зачарованный защитный жилет, который генерирует отражающее поле. Неплохая штука. Не придется тратить ману, чтобы создавать свою защиту. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что выгляжу как боец спецназа. Прикольно, чё? Забираю свои личные вещи, среди которых телефон, а потом меня отводит на открытую площадку, где уже собрался отряд под командованием Стрельцова. 12 человек, вооруженные до зубов. Судя по экипировке, у каждого своя задача. Есть маги, есть стрелки, пулеметчик и гранатометчик. Четверо бойцов вооружены белыми мечами. «Господин Дмитрий Могильный отправится с нами», — объявляет Алексей. «Он может блокировать и уничтожать вражескую магию. У него в подчинении есть демон, способный произвести скрытую разведку. Контакт Дмитрия с белым сплавом приводит к нежелательным и опасным последствиям. Также Дмитрий способен защитить нас всех от вражеских заклинаний. Необходимо беречь его и не подставлять под удар. Все понятно?» «Так точно!» — слаженно отвечают бойцы. «Задача — задержать цель и спасти двух заложников. Фотографии вы видели. Все прочие противники могут быть уничтожены. Пленных не брать. Работаем быстро и жестко. Вопросы?» «Никак нет!» «У меня вопрос!» Поднимаю руку. «Цель умеет телепортироваться. Я могу его заблокировать, но нужен прямой контакт. Но когда мы ворвемся в их укрытие, он может сразу слинять». «Вопрос понятен», — кивает Стрельцов. «На этот случай готовы меры. У нас с собой артефакт, блокирующий телепортацию. По этой причине эвакуация невозможна, так что всем надо быть осторожными. Не подставляйтесь». «Супер», — киваю я, — «когда выдвигаемся?» Алексей смотрит на наручные часы и отвечает. «Через 1,5 минуты». Показываю большой палец и на всякий случай проверяю всю экипировку. Насосы ставлю на максимум, чтобы полностью забить накопители. «Повторяю инструктаж», — говорит Стрельцов, когда время подходит к концу. «Мы окажемся в лесу, в километре от места операции. Проводим разведку и осторожное сближение. Затем приступаем. Связь только по радиоканалу. Запрещается использовать магию и артефакты перед началом операции. Все готовы?» «Так точно!» — отвечаю я вместе с остальными. «Тогда вперед!» Маг спецотряда создает заклятие телепортации, и уже через мгновение мы оказываемся очень далеко отсюда.